Германские крейсера, ворвавшиеся на рейд, били из всех стволов, щедро сея смерть и разрушение. Береговые батареи, никак не ожидавшие появления здесь противника, молчали, а хайфлайер, получивший в середину корпуса 11-дюймовый снаряд, загорелся, и дым от пожара смешивался с дымом из труб, затянувшим рейд. Паника, охватившая экипажи судов, разрасталась и ширилась. Кто-то пытался уйти в море, кто-то прижимался к берегу. Два судна столкнулись, и скрежет ломающегося железа был слышен даже сквозь непрекращающийся грохот канонады. Гебин выдыхал огненные молнии, ему вторили 100-миллиметровые скорострелки Бреслау, и с каждым выстрелом на рейде добавлялось горящих и тонущих пароходов. Радиопорт Саида истошно взывала о помощи, но было ясно, что германские корсары разнесут все прежде, чем кто-то сможет им помешать. Хайфлайер уже тонул, а горящая британская канонерка со снесенной трубой выбросилась на берег, изрешеченная осколками. Береговые батареи ожили, но стреляли они редко и бессистемно. В той каше, что творилось на рейде, было очень трудно разобраться. И поэтому неудивительно, что в неказистый грузовой пароход, полным ходом устремившийся ко входу в канал, не полетел ни один снаряд. Впрочем, в поведении этого судна под греческим флагом не было ничего необычного. На рейде царил девиз «Спасайся, кто может», и каждый капитан действовал на свой страх и риск, лишь бы уйти от града снарядов, сыпавшихся на берег и на устье канала. Английские артиллеристы стреляли по немецким кораблям, спасая транспорты, и когда они заподозрили неладное, было уже поздно. Вход в Суэцкий канал. Капитан парохода, устремившегося в канал, хорошо знал фарватер и обошелся без лоцмана. Волоча за собой длинный шлейф густого угольного дыма, пароход полным ходом влетел в канал и застопорил ход. Он прибыл в порт назначения, и теперь ему оставалось только сделать то, зачем он и пришел. Затопиться, закупорив своим 6000-тонным телом горло канала. Судя по всему, команда неказистого грузовика состояла из опытных моряков. Судно тонуло точно посередине фарватера, а они уже спускали шлюпки, торопясь его покинуть. На борту парохода можно было прочесть его название, «Янычар», но для береговых наблюдателей, бессильных помешать затоплению брандера, это уже не имело никакого значения. Бреслау, не прекращая вести беглый огонь, шел к нему, чтобы забрать экипаж. Немцы не собирались бросать на произвол судьбы людей, честно выполнивших свою задачу. «Янычар» вышел из одного из маленьких портов южного побережья Турции заранее, когда Гебин и Бреслау еще только покидали Дарданеллы. Операция, которую с полным правом можно было назвать авантюрой, увенчалась успехом. Брандер прибыл на рейд порт Саида точно к назначенному времени. Вместительный трюм парохода был загружен цементом, и когда в них хлынула вода, «Янычар» садился на грунт монолитной грязевой глыбой, поднять его теперь было невозможно. Чтобы очистить фарватер, пароход надо было взорвать, раздробить на куски, а это дело долгое. Германские крейсера, продолжая стрелять, легли на курс отхода. Там и тут на рейде торчали из воды мачты потопленных пароходов, но Сушон не считал эти трофеи, как не считал и повреждения своих кораблей. Несколько английских снарядов попали в цель. Было сделано главное. Суэцкий канал был выведен из строя на длительный срок, а это стоило многого. У немцев были все основания ликовать, и командир Бреслау корветтин капитан Кнорр только ухмыльнулся, когда комендор одного из кормовых орудий крейсера на отходе прицельно обезглавил снарядом статую Лиссипса, украшавшую набережную Порт-Саида. Дерзкий рейд Гибина на Суэцкий канал породил волну паники, раскатившуюся по всему Средиземноморью. Следующего удара германских корсаров ждали где угодно, от берегов Сирии до Гибралтара, но адмирал Буэдди Лапивер был одним из немногих, кто не потерял головы. Он не считал Сушона самоубийцей и не верил, что немецкие корабли ринутся в западную часть Средиземного моря, навстречу славной гибели. Де Лапивер был уверен, что Гебин и Бреслау вернутся в спасительную нору Дарданеллу, под защиту турецких пушек. И французский адмирал приказал блокадной эскадре сделать все, чтобы они не добрались до этой норы. Германские рейдеры действительно возвращались в Дарданеллы. Сушон ждал теплой встречи у входа в пролив и принял ответные меры. Германские субмарины появились на Средиземном море в 15-м году. Здесь проходила одна из важнейших английских коммуникаций, и сюда были переброшены самые опытные командиры подводных лодок, набравшиеся боевого опыта в Северном море. Одним из таких командиров был капитан-лейтенант Отто Херсинг, открывший свой счет еще в 14 году потоплением английского крейсера Pathfinder и с того времени изрядно этот счет увеличивший. И капитан-лейтенант Херсинг, командир подводной лодки Ю-21, получил приказ проложить Гибину дорогу домой. Картина, увиденная Херсингом в перископ, очень ему не понравилась. Французская стража проснулась. 6 дредноутов перекрыли подходы к Дарданеллам, щупая воздух стволами 12-дюймовых орудий. А вокруг броненосцев сновали эсминцы и шустрые катера, готовые встретить подводного врага. В другой ситуации Херсинг счел бы за лучшее не дразнить гусей, но сейчас у него выбора не было, как не было и другой дороги немецким крейсерам, возвращавшимся после удачного рейда. Ю-21 кралась малым ходом, лишь изредка поднимая перископ. На зеркальной поверхности был заметен малейший бурун. И все-таки субмарина шла вперед, выходя на убойную дистанцию. Расстояние сокращалось, и вскоре из трех обнаруженных броненосцев в поля зрения остался только один, казавшийся теперь громадным. «Убрать перископ», — приказал капитан-лейтенант, — «погружаемся на 30 метров». Ю-21 проползла под кораблями охранения. Красная секундная стрелка хронометра, висевшего над головой рулевого, сделала 3 полных оборота, и Херсинг скомандовал: «Всплываем на 10 метров, готовить торпедные аппараты, открыть носовые заслонки». Змеиная голова перископа снова вынырнула из-под воды. Французский броненосец был совсем рядом, не больше чем в 400 метрах. «Републик», — прочел на его борту командир субмарины. «Хаем», — подумал он, — «республика, это плохо, настоящее государство должно быть империей. Значит, этому кораблю не надо плавать, пусть идет на дно. Пли». Напряжение было так велико, что Отто Херсинг на какое-то время утратил обычную невозмутимость. Вместо того, чтобы уйти на безопасную глубину, он остался у перископа, не в силах оторвать глаз от полоски белой пены, потянувшейся по направлению к атакованному кораблю. А потом из моря вырвалось облако дыма, и подводники услышали металлический лязг, завершившийся оглушительным взрывом. Созерцание торпедирования могло дорого обойтись экипажу Ю-21. След от торпеды был отчетливо виден на поверхности моря, только слепой не догадался бы, где находится выпустившая ее подводная лодка, и сразу после взрыва по нему ринулась целая группа эсминцев. «Убрать перископ, ныряем». Ю-21 пошла на глубину, выжимая остатки емкости из умиравших аккумуляторных батарей. Рев винтов оглушал. Херсинг понимал, что попал в ловушку, и знал, что из нее есть только один выход. Полный вперед. Удача благоволит храбрым. Отчаянный маневр Ю-21 увенчался успехом. Субмарина поднырнула под тонущий корабль и, пройдя под ним, выскочила с другого борта, чудом избежав смертельного объятия утопленника. Эсминцы, суматошно метавшиеся в разные стороны, потеряли след. «Атакуем второй», — пересохшими губами спросил помощник. «Нет, не будем жадничать», — спокойно ответил капитан-лейтенант. «Одного линкора в день достаточно». Дело было сделано. Французские корабли торопливо подались к берегам, вывешивая противоторпедные сети, и ночью, под покровом темноты, Гебин и Бреслау проскочили мимо них. Правда, у самого входа в Дарданеллы Бреслау угодил на минное поле и затонул после 3 последовательных взрывов. Однако Сушон посчитал это не слишком высокой платой за успех своего отчаянного рейда. Набег германских крейсеров на порт Саид имел далеко идущие последствия. Одна из важнейших британских коммуникаций была надолго прервана, и союзники утратили покой и сон, ожидая повторного набега грозного рейдера, пусть даже оставшегося в одиночестве. И в итоге англичане в преддверии большого боя с Хохзией флотте вынуждены были перебросить на Средиземное море линейные крейсера Indefatigable и Indomitable. Французские дредноуты, тихоходные и уязвимые для атак подводных лодок, оказались неспособными перехватить Гебин в открытом море. И только для одного корабля турецкий пароход с цементом, затопленный в Суэцком канале, оказался спасением. Русский крейсер «Пересвет», выкупленный из японского плена и следовавший на север, вынужден был изменить маршрут и обогнуть Африку. Тем самым «Пересвет» избежал встречи с германской миной, ждавшей его в 10 милях к северу от Порт-Саида. Глава 15. Ветер Балтики. «Высочайшим повелением государя-императора нам, господа, предписано всемерно активизировать деятельность флота. Николай Оттович Эссен, командующий Балтийским флотом, говорил сдержанно и сухо, однако все присутствующие хорошо понимали, что стоит за словами адмирала. Балтийский флот, воссозданный перед Первой мировой войной, не предназначался для активных наступательных действий. Такое положение вещей проистекало из реального соотношения сил. 4 балтийских дредноута Андрей Первозванный, император Павел I, Слава и Цесаревич не могли противостоять в открытом бою дредноутам флота открытого моря. Русские броненосцы должны были встретить врага на центральной минно-артиллерийской позиции в устье Финского залива, заваленного минами и прикрытого многочисленными береговыми батареями. Нападение германского флота на Кронштадт и Петроград казалось неминуемым. В 1916 году Балтфлот значительно усилился. В строй вошли 4 дредноута типа «Гангут», 8 эсминцев типа «Навик» и 6 подводных лодки типа «Барс». Тем не менее, флот отсиживался за многорядными минными заграждениями, предпочитая лишний раз не искушать судьбу. В Балтику выходили крейсера и миноносцы, подводные лодки охотились у берегов Швеции, но линкоры, намертво вцепившиеся якорями в каменистое дно Гельсингфорской гавани, покидали ее редко и ненадолго. И вот теперь активизировать деятельность флота. Адмиралы, собравшиеся на военный совет на борту флагманского крейсера «Рюрик», догадывались, откуда растут ноги. В Северном море нарастало противостояние Гранфлита и Хохзея флоте. Решительное столкновение между ними могло решить исход всей войны, и англичане нажали на своего восточного союзника, надеясь, что его активные действия оттянут на Балтику хотя бы несколько германских дредноутов. «Нам с вами, — продолжал Эссен, — предстоит решить, где и как именно мы сможем активизировать деятельность флота и в чем эта активизация может быть выражена». Чувствовалось, что Эссену не слишком нравится высочайшее повеление, но приказ есть приказ, особенно в военное время. «Полагаю, — начал адмирал Небольсин, — что действия наших легких сил в Рижском заливе и у Манзунских островов могут произвести желаемый эффект. А если обстрелять линейными кораблями приморский фланг германской армии, то такие действия наверняка вызовут энергичные ответные меры со стороны неприятеля. Для выполнения этой задачи будет достаточно 2-й бригады линейных кораблей», — поддержал его Бахерев. «Плюс бригада крейсеров, баян-адмирал Макаров Олег и богатырь эскадренные миноносцы и подводные лодки. После гибели на наших минах Фридриха Карла и потопления английской субмариной принца Адальберта у немцев на Балтике только раны русалки. Принц Генрих, по нашим сведениям, переведен в статус штабного корабля. При таком соотношении сил мы можем рассчитывать на успех, если, конечно, германцы не бросят против нас эскадру кёнигов и кайзеров. Именно этого от нас и хотят», — уточнил Эссен. «Союзники желают, чтобы мы оттянули на себя часть германских кораблей первой линии, а как мы это сделаем, их уже не волнует. Я не уверен, что появление в Рижском заливе 4 наших броненосцев вынудит Шейра перевести на Балтику свои дредноуты. Помнится, в прошлом году, — возразил адмирал Канин, — одно опасение появления наших линкоров у германских берегов заставило его это сделать. Не думаю, что теперь он будет действовать по-иному. А гангуты в море можно и не выводить. Пусть стоят в полной готовности в Гельсингфорсе, откуда до Манзунда рукой подать. Дай-то бог», — задумчиво проронил командующий флотом. «Что ж, будем готовить операцию. А почему бы нам, — подал голос начальник минной дивизии адмирал Колчак, — не осуществить другую операцию, смелую и дерзкую? Что вы имеете в виду? Нападение на Кильский канал. Чем мы хуже германцев, подложивших англичанам основательную свинью в Порт-Саиде? Если мы ударим по Килю всем линейным флотом, немцы всенепременно введут в дело свои дредноуты. Канал – это не шутки. И мы…» «Давайте-ка без фантастики, Александр Васильевич», – перебил его Эссен. «Суэц – это канава, прокопанная в песке, а Кильский канал – сложное инженерное сооружение со шлюзами, и охраняется он куда серьезнее. И немцы – это вам не бедуины. Вот прибудете на Черное море, там и реализуете свои прожекты, а здесь этого делать не стоит». Колчак сконфуженно замолчал, а Эссен, подводя итоги, произнес: «Итак, попробуем очистить Рижский залив и Манзунд от неприятельских сил, а заодно обстреляем фланг германских войск, наступающих на Ригу. Такой демарш немцы наверняка не оставят без внимания, и если нам придется ввести в дело Севастополь, это не должно нас пугать. Да, они бронированы слабее немецких дредноутов, зато вооружены более мощной артиллерией. К Манзунским островам вышли 4 корабля 2-й бригады линкоров Балтфлота. Первыми шли сестершипы Андрей и Павел. Последние и самые мощные броненосцы русского флота. Сплошь облитые броней, огненные вихри японских фугасов, рвавших тела русских кораблей, надолго запомнились всем участникам русско-японской, с увеличенной до 8 дюймов артиллерии среднего калибра и 5-дюймовой противоминной артиллерии, рассчитанной на поражение крупных эскадренных миноносцев. Эти корабли ничем не уступали своим зарубежным одноклассникам. Но волны морей давно уже пенили дредноуты, и сплошная броня, неизбежно тонкая, уже не давала надежной защиты от новых бронебойных снарядов, протыкавших ее как бумагу. За Андреями шли ветераны. Цесаревич, носивший на корпусе снарядные шрамы, полученные броненосцем 28 июля 1904 года в бою в Желтом море, и слава, похоронившая всех своих собратьев в Цусимском проливе и в первый раз разрядившая свои орудия не по врагу, а по своим, по взбунтовавшейся крепости Свяборг. С обоих бортов до дредноуты прикрывали крейсера Олег и Богатырь, ветераны русско-японской войны, и адмирал Макаров с Баяном, новые корабли, по чьему-то недомыслию выстроенные по устаревшему проекту. Охранение обеспечивали эскадренные миноносцы, 8 пограничников и всадников, высматривавших в волнах вражеские перископы. На мостиках кораблей царило напряженное молчание. Офицеры знали, что эскадре поручено сыграть роль приманки, предназначенной выманить в Балтику дредноуты флота открытого моря, и это не приводило их в безудержный восторг. Но дисциплина, царь и бог военных моряков, делала свое дело, и корабли шли, разбрасывая форштевнями шипящую пену. «Что ждет нас в Рижском заливе и у Манзунда?» — думали лейтенанты и мичманы, но молчал. Такие вопросы не принято задавать вслух. У Манзунских островов их ждали. Выход эскадры не остался тайной для морского германского командования. Но все оказалось не так сумрачно. Вместо грозных дредноутов Хохзеи флотте русские корабли в лабиринте мелководных проливов Манзунда встретились со 2-й эскадрой флота открытого моря, с 8 дайчландами и гессенами. Это был противник, с которым можно говорить на равных, несмотря на двойной численный перевес. Немцы не собирались высаживаться на острова, сил для масштабной десантной операции у них не было, они хотели всего лишь оттеснить русские корабли, обезопасить свой приморский фланг и по возможности закрепиться в водах Манзунского архипелага. С самого начала бой носил нерешительный характер, распадаясь на серию отдельных стычек. В узкостях, нафаршированных минами, осторожно продвигались вперед германские тральщики и отходили, попав под огонь русских крейсеров и линкоров. Подтягивались шлезиены, глухо рычали главным калибром, сотрясая коссарский плес бронебойными гостинцами, выигрывали пару кабельтовых, и все начиналось сначала. К вечеру бой, продолжавшийся целый день, окончился, не принеся победы ни той, ни другой стороне. Русские пометили тяжелыми снарядами Ганновер, флагманский корабль контр-адмирала Мауве, Прессин, Дайчланд и Лотрингин, каждый из них получил от 2 до 4 попаданий. В свою очередь, германские снаряды попятнали все 4 русских броненосца, и больше всего досталось концевой славе, дважды попадавшей под сосредоточенный огонь. На ее долю выпало 7 прямых попаданий, причинивших кораблю серьезные повреждения. Через подводные пробоины слава приняла 900 тонн воды, часть орудий вышла из строя. Осадка броненосца увеличилась, и слава была затоплена у входа в Манзунский пролив возле острова Ман. Отступать было некуда. И все-таки бой кончился в ничью. Уже на отходе германский броненосец Паммерн поймал корпусом русскую мину. Взрыв 110 килограммов пироксилина, упакованных в сферическом корпусе мины, вызвал детонацию погребов боезапаса, и Паммерн исчез с поверхности моря вместе со всем экипажем. Русское командование со спокойной совестью подарило эту победу английской подводной лодке Е-1. Пускай союзники порадуются, а противник останется в неведении относительно истинной причины гибели броненосца, зачем извещать его о расположении русских минных полей. Немецкая эскадра отошла в Рижский залив, опасность обстрела русскими кораблями германских сухопутных войск сохранялась, и тогда Эссен, оценив обстановку, приказал 1-й эскадре линейных кораблей, дредноутам типа «Гангут», выйти в море для уничтожения противника, забравшегося в мышеловку Рижского залива. Появился реальный шанс нанести флоту кайзера серьезный ущерб. А кроме того, германские дредноуты должны были перейти на Балтику на помощь своим атакованным броненосцам. Именно этого и требовала ставка, выполняя настырную просьбу англичан. Первая бригада линейных кораблей Балтфлота, состоявшая из дредноутов Севастополь, Гангут, Полтава и Петропавловск, в море выходила раз в год по обещанию. Мощь Хохзея флотте вызвала у русского верховного командования боязливое уважение, а после боя 16 декабря, когда флот открытого моря нанес тяжелое поражение непобедимому Гранфлиту, соотношение боязни и уважения существенно изменилось в пользу первого. «Ну его, рассуждали русские адмиралы, в гавани корабли целее будут. Подождем, пока англичане соберутся силами и накостыляют проклятому супостату». И русские дредноуты стояли в Гельсингфорсе. Господа офицеры жуировали по шикарным гельсингфорским кабакам, а братцы-матросики, и так не горевшие желанием положить живот свой за веру, царя и отчество, маялись от безделья и копили вековечную злобу к барам в золотых погонах. Настроение команд, разлагаемых пораженческой агитацией социалистов, не составляло секрета для адмирала Эссена, и он, помимо желания нанести удар по врагу, хотел еще и встряхнуть экипажи дредноутов, послав их в бой. Гремел тысячекилометровый фронт, в открытом море эсминцы и крейсера Балтийского флота схлестывались с противником, а дредноуты мирно отстаивались в базе. Такое положение вещей командующий флотом считал нетерпимым. Линейный корабль «Гангут». Приказ был получен и принят к исполнению, как вдруг случилось неожиданное. В каюту командира «Гангута» капитана первого ранга Кедрова влетел старший офицер барон Фитингов. Командиру «Гангута» хватило одного взгляда на бледное лицо старшего офицера, чтобы понять: дело худо. Команда, срывающимся голосом доложил Фитингов, выстроилась во фронт и заявила претензию. «Какую именно претензию?» – спросил Каперанг, сохраняя спокойствие. «Макароны», – удивленно переспросил Кедров. «Казалось, дело не стоит выеденного яйца. Команда должна была получить на ужин макароны с мясом, те самые макароны по-флотски, но по нераспорядительности или вороватости ревизора макарон на линкоре не оказалось, и их заменили кашей. Вроде пустяк, однако этот пустяк сработал как запал, взорвав давно зреющее недовольство матросов. «Идемте», — коротко бросил Кедров, надевая фуражку. На палубе волновалась тысячная матросская масса. Офицеры держались поодаль, и на их лицах явственно читалось нарастающее беспокойство. Все помнили, что произошло на Потемкине в 905-м, из чего все началось. Проявив завидное самообладание, капитан первого ранга Кедров сумел погасить бунт в зародыше и взять ситуацию под контроль, пообещав матросам во всем разобраться. Крови и стрельбы удалось избежать, но боевой выход был сорван. Выходить в море с раздраженной командой было бы чистым безумием. «Макароны макаронами», — с горечью произнес командир «Гангута», докладывая Эссену о мятеже, «только сдается мне, что дело не только в них, и не в офицерах немецкого происхождения, коих матросики требовали убрать с корабля. Были выкрики «долой войну», «землю крестьянам» и прочие в том же духе, а это, знаете ли, уже попахивает политикой. И очень уж кстати состоялся этот бунт, как раз перед выходом в море для боя с германцами. Странно как-то, странно, согласился командующий флотом. Ладно, пусть с этой странностью жандармы разбираются, хотя я бы их на боевые корабли не пускал, нечего им там делать. Жандармы. В британском флоте, Кедров зло стиснул пальцы в кулак, всех этих бунтовщиков мигом бы развесили сушиться на реях, и на этом все бы и кончилось. А мы миндальничаем, да-с, мы с вами, Михаил Александрович, Эссен нахмурился, служим не под Юнион Джеком, а под Андреевским флагом, и английские порядки нам не указ. Да я понимаю, Николай Атович, только обидно мне, и боязно, честно-то говоря, добром это все не кончится. Горькое варево заваривается в России, ядовитое. Германская эскадра беспрепятственно покинула Рижский залив, и ни один дредноут Хохзея флотте даже не подумал перейти на Балтику. Флот открытого моря копил силы для генерального сражения с Гранфлитом и не собирался отвлекаться на второстепенный театр военных действий. Создавалось впечатление, что немцы были абсолютно уверены в том, что новейшие линкоры Балтийского флота в море не выйдут. А вот откуда взялась у германского командования такая уверенность, это уже другой вопрос. Глава 16. Накануне. 16-й год не принес кардинальных изменений положения на сухопутных фронтах Великой войны. Времена профессиональных воинов, не занимавшихся ничем, кроме битв, и находивших в этом усладу, прошли безвозвратно. Миллионы людей, не имевших к военному ремеслу ни малейшей склонности, оторванных от привычных дел и от семейных очагов, одетых в серые шинели и брошенных в окопы, стреляли друг в друга и вжимались в землю, силясь укрыться от воющего свинца и грохочущего железа. Доблесть солдат и талант полководцев отошли на второй план. На смену войне людей пришла война экономик, и успех или неуспех того или иного сражения меркнул на фоне монотонно лязгающего конвейера смерти, подающего к линии фронта пушки и снаряды, патроны и продовольствие, военное снаряжение и людей. А на огненной линии все это превращалось в искореженные обломки и в гниющее человечье мясо, и бессмысленность закапывания этого мяса в землю очень мало способствовала поднятию воинского духа, воспетого авторами рыцарских романов. Ранней весной 1916 года Германия, пополнив потери и восстановив силы, вновь переходит в наступление на Западном фронте. И снова без особого успеха. Французы медленно пятились, но держались, хотя держать удар армии Кайзера два года подряд – это уже слишком. Англия нарастила группировку своих войск на континенте, развернув третью армию и подготовив к переброске четвертую, и, спасая изнемогавшего союзника, начало наступления во Фландрии. Исполненные энтузиазма, но не обстрелянные добровольцы Китченера, напоровшись на подготовленную оборону закаленных германских частей, раз за разом откатывались на исходные рубежи, неся чудовищные потери. Тем не менее, британское наступление продолжалось, и немцы были вынуждены ослабить натиск на французов и перебросить ударные корпуса против британцев. Пьяный от пролитой крови фронт замер на Сомме, война на Западе вернулась к уныло привычной позиционной фазе. Английская атака на Сомме. И снова англо-французы ненавязчиво напоминают России о союзническом долге, и та вновь откликается. Русское наступление на Восточную Пруссию быстро захлебывается, но на Юго-Западном фронте обозначен успех. Брусиловский прорыв ставит Австро-Венгрию на грань катастрофы. Спасая положение, Маккензин со своей 11-й, возвращенной на восток, принимает командование над австро-немецкими войсками в Галиции. Контрудары немцев тормозят наступление русских армий, но вернуть Львов, Ковель и Черновцы немцам так и не удается. Одновременно начинается наступление германских войск в Курляндии, резервы ставки русского главного командования направляются теперь на Северный фронт, ослабляя наступательный порыв Брусилова. Юго-Западный фронт останавливает победный разбег, но и германцам не удается продвинуться в Прибалтике, их наступление вязнет под Ригой, сил для ее взятия немцам уже не хватает. Италия, впечатленная трепкой, заданный русскими войсками австрийцам, уже всерьез подумывает о вступлении в войну на стороне Антанты. Однако осторожность берет верх. Италия продолжает играть роль очень разборчивой невесты, любуясь своими новенькими дредноутами и предпочитая политики Цезарей, без страха посылавших в бой легионы Рима, хитросплетение козней венецианских и генуэзских купцов, добивавшихся своего не мытьем, так катаньем. Зато Румыния не колебалась. Вдохновленная успехами русских войск и считая, что дни Австро-Венгрии сочтены, она вступила в войну и начала наступление в Трансильвании. Однако быстро выяснилось, что Румыния переоценила свои силы, наступление по горной местности шло медленно, а потери были велики. Русские войска, измотанные тяжелыми боями в Пруссии, Курляндии и Галиции, не смогли оказать новоявленному союзнику ощутимой поддержки, хотя в Румынии пришлось израсходовать даже десантные корпуса, готовившиеся к высадке на берега Босфора. Скороспелый союзник принес России одни только хлопоты без какой-либо ощутимой пользы. В шахматах такое положение называется пат, и взгляды стран, изрядно измученных непрерывной двухлетней бойней, все чаще обращались к Северному морю, где, готовясь к решительной схватке, способный переломить ход войны и решить ее исход, разминали свои бронированные мускулы два грозных соперника, Гранфлит и Хохзиефлотте. «Красавец!» – восторженно произнес лейтенант Эрих Гедеке, разглядывая чеканные очертания линейного корабля Баден нового флагмана Хохзиефлотте. Восхищаться было чем. Дредноут 180 метров длиной и водоизмещением в 32 тысячи тонн, вооруженный 8-15-дюймовыми орудиями и защищенный броневым поясом толщиной до 350 мм, производил впечатление соразмерной боевой мощи, способной утюжить волны со скоростью 22 узла. Линейный корабль «Баден». «Красавец», — согласился лейтенант Гюнтер Штайнбринг, стоявший рядом с Гедеке у носовой орудийной башни «Кайзера». Статный голубоглазый блондин, Гюнтер пользовался невероятным успехом у девушек, и понятие «красота» расценивал несколько специфически. Однако этот женский любимец отнюдь не был лишен воинственности древних германцев. Романтическому свиданию с очередной пассией он без колебаний предпочел бы выход в море, навстречу английским снарядам, и стоявшим на рейде Вильгельмсхафена новейшим дредноутом флота Кайзера он любовался с ничуть не меньшим восторгом, чем любовался бы обнаженными прелестями какой-нибудь дамы, предъявленными ему в интимном полумраке. «Теперь мы поговорим с британцами на равных», — Гидеки сжал руку в кулак, лишь бы они не уклонились от решительного боя. «С них станется. Сражение с английским флотом состоится в результате взаимного желания сторон», — глубокомысленно изрек Штайнбринг. «Это как в отношениях мужчины и женщины. Если оба хотят одного и того же, оно непременно произойдет. Ну, в этом деле ты у нас большой специалист», — фыркнул Эрих. «Можно сказать, флагманский специалист Хохзии флотте. А как специалисту», — продолжал Штайнбринг с предельно серьезным видом, — «мне очень хотелось бы определить, кто в нашем предстоящем свидании с Гранфлитом будет мужчиной, а кто – женщиной». «Не понял», – Гидеки недоуменно посмотрел на приятеля. «А какая разница? Большая. Надо же знать, кто кого будет, ГХМ, того». Оба офицера дружно расхохотались, но тут же прекратили веселье, заметив боцмана Краузе, приближавшегося к ним торопливой рысцой. «У боцмана на большом корабле всегда много дел, и часть из них нужно согласовывать с господами офицерами, дабы не попасть в просак за излишнее рвение. А если речь идет о покраске орудийной башни, а то об этом непременно надо переговорить с командиром башни, коим являлся лейтенант Эрих Гидеки. Все полтора года, прошедшие со знаменательного дня 16 декабря 1914 года, Германия непрерывно усиливала свой флот. Тень победы над эскадрой Эрвиндера превращалась в заманчивый призрак полного разгрома Гранфлита, и призрак этот будоражил германских адмиралов и самого кайзера Вильгельма. На верфях Хавалд, Сверк, Щичау, Валкен и Блоунвоз в Киле, Гамбурге и Бремени работа шла днем и ночью, вспыхивало пламя электросварки и стучали пневматические молотки, загоняя в корпуса кораблей миллионы заклепок. И вырастали на стапелях грузные туши новых дредноутов, линкоров и линейных крейсеров, призванных сокрушить Royal Navy и принести Германии долгожданную победу. Сил и средств на строительство флота не жалели, соблазн выиграть войну одним могучим ударом был слишком велик. Бадены и Маккензины должны были ликвидировать превосходство британского флота, появившееся у англичан после введения в строй Бархамов и Ревенджи. Без них Хохзии флотте не имел шансов на победу в открытом бою. Постройка новейших германских дредноутов шла невиданными темпами, однако возникла задержка с изготовлением орудий главного калибра. Пушечный король Крупп сумел решить проблему с 380 мм пушками для байернов, но с 14-дюймовыми орудиями для линейных крейсеров дело шло туго. Эти установки еще только разрабатывались, и установленный самим кайзером срок готовности крейсеров к осени 16 года казался нереальным. Предлагалось даже вооружить Шанхарсты 12-дюймовыми пушками дерфлингеров, однако терпицы Шейр резко воспротивились такому решению. Данные британских королев были уже известны, для эффективного поражения этих сверхдредноутов требовался более крупный калибр. И это подтвердилось результатами боя у Лафатинских островов, где три попадания с фон дер Танна не причинили Куин Элизабет существенных повреждений. Положение казалось безвыходным, но помощь пришла с неожиданной стороны. В полной тайне удалось прийти к соглашению с американцами, и те предоставили немцам свои разработки 356-мм орудий, созданных для новых американских линкоров типа «Невада». Через нейтральные страны Германия получила не только чертежи и технологию, но и материалы, и даже специалистов. Вопрос был решен, и на германских заводах начали монтаж башен главного калибра для достраивавшихся Маккензинов. История умалчивает, какую прибыль получили заокеанские негоцианты на этой сделке, известно только, что они выговорили себе неприкосновенность судов под звездно-полосатым флагом, субмарины Кайзера получили строгий приказ щадить торговые пароходы Америки. Бизнес, ничего личного, германо-американское сотрудничество пошло дальше. На верфях Германии застрял линкор «Саламис», строившийся для греческого флота. С началом войны корабль был конфискован, но ввести его в строй не удалось. «Саламис» строился под американские 14-дюймовые орудия, под них были изготовлены барбеты башен, и переделывать их было бы слишком накладно. И тогда, не мудрствуя лукаво, Американцы попросту загрузили 8 14-дюймовых орудий и скелеты 4 орудийных башен на пароход Сосквихана и отправили его в Европу. Дырявая английская блокада давала ему возможность проскочить к берегам Германии. И контрабандистам повезло, уже в Скагерраке Сосквихана была обнаружена английской подводной лодкой, но командир субмарины воздержался от торпедной атаки. Еще свеж был в его памяти скандал, связанный с потоплением американских судов «Галфлайт» и «Хаузатоник», и не больше немцев хотели англичане обострения отношений с Соединенными Штатами. Конечно, если бы британский подводник знал, что именно скрывается в трюмах Сосквихана, он бы ее торпедировал, но взгляд человеческий даже через перископ не может проникнуть под железную обшивку. И Саламис Малыш с увесистыми кулаками вошел в состав 3-й эскадры Хохзии флотте под названием «Фюрст Бисмарк». Готовясь к решительному бою с Гранфлитом, немцы не ограничивались постройкой дредноутов. С учетом опыта предшествующих боев они усовершенствовали дальномеры и систему центральной наводки и внесли изменения в конструкцию башен, повысившие их живучесть при возгорании огнеприпасов. Эсминцы флота открытого моря переводились на нефтяное отопление котлов, искры из труб угольных кораблей демаскировали миноносцы при ночных атаках. С легких крейсеров снимали 105-миллиметровые орудия, заменяя их 6-дюймовыми. С таким вооружением германские Страсбурги могли противостоять английским Чатэмам, не говоря уже об Аретузах и Каллиопах. Аналогичным образом перевооружались эскадренные миноносцы. 88-миллиметровые орудия уступили место 105-миллиметровым, снятым с крейсеров и превосходившим английские 102-миллиметровые пушки. Увеличился калибр торпедных аппаратов. На новых линейных крейсерах он вырос до 600 мм, хотя кое-кто считал торпедное вооружение на дредноутах ненужным. И много внимания уделялось развитию новых тактических приемов. В частности, взаимодействию крупных надводных кораблей с цеппелинами и подводными лодками. Германский флот всерьез готовился к бою, который должен был решить судьбу империи.